Элен. Элен. Она дернула головой. Ее глаза прищурились. Я снова смочил полотенце, протер еще раз ее лицо и принялся слегка шлепать полотенцем по щекам, пока она не открыла глаза. Сначала они были бессмысленными, потом в них отразилось недоумение. «Что случилось, дорогая?» Память возвращалась к ней медленно, понемногу она начала приходить в себя, пристально всматриваясь в мое лицо. «Дип!» Я осторожно сжал ее лицо. «Вы чувствуете себя лучше, детка?» «Дип!» «Конечно, дорогая, это я!» Внезапно она, по-видимому, что-то вспомнила. Глаза ее наполнились ужасом, широко раскрылись, но прежде чем она успела закричать, я прижал к ее губам руку и привлек ее голову к себе. Когда приступ прошел, я спросил: «Так что же здесь произошло?» Она облизала сухие губы. «Дверь». Я подошла к ней и отворила. Думала, что это вы. Широко раскрытыми глазами она пытливо всматривалась в меня. Это был не я, девочка. Когда я открыла дверь, она... Дверь силой распахнулась. Я упала и ничего больше не помню. «Дип, что же произошло?» «Произошло вот что. Вы получили удар по голове. Может быть, только створкой двери, а может быть, еще и бутылкой». «Что?» «Меня тоже стукнули этой бутылкой. Но кто?» «Не знаю». «Дип». Она протянула руку и прикоснулась к моему лицу. «Дип, а что с Тилли?» «Она убита, Элен». «Нет!» — вскрикнула она и прикусила нижнюю губу, чтобы сдержать новый крик. И уже через минуту глухие рыдания сотрясали все ее тело. Крепко обняв ее, я держал ее до тех пор, пока она не успокоилась. Снова смочив полотенце, я протер ей лицо, и когда убедился, что она более или менее владела собой и мыслит ясно, сказал: «Теперь слушайте, можете ли вы что-нибудь припомнить об убийце?» Она покачала головой. «Только то, что я уже сказала». «Вы не видели его лица?» «Нет». «Как он был одет?» «Это случилось слишком быстро, Дип». «Он разговаривал?» «Нет, я не знаю». «Нет, он ничего не сказал». Она подняла на меня глаза, затем посмотрела вокруг себя. «Вы принесли меня сюда?» «Нет, не я. Это он. Ему нужна была Тилли. Он притащил вас сюда и затем убил Тилли». Дрожь пробежала по ее телу, и она вся напряглась, пока вновь не успокоилась в моих руках. «Но почему, Дип, почему?» «Пока еще не знаю. Но думаю, что скоро найду ответ на этот вопрос». «Что мы будем делать?» «Позвоним в полицию. Больше пока ничего не остается делать». «Но Тилли...» «Для кого-то она имела большое значение, а теперь ее нет». «Ну а теперь вот что. Чувствуете ли вы себя настолько хорошо, чтобы ответить на некоторые вопросы?» «Спрашивайте, Дип». «Хорошо. Но постарайтесь не ошибаться. У нас не так много времени. Расскажите мне все, что случилось после того, как вы вернулись сюда». Она вновь облизала свои сухие губы, откинула назад волосы, сложила на коленях руки и уставилась в пол. Плечи ее слегка вздрагивали, свидетельствуя о том, что опасность нового приступа истерики еще не миновала, но все же она стала спокойнее. «Здесь был доктор», — начала она. «Он сказал, что у Тилли все в порядке, но что она немного возбуждена и что ей надо успокоиться. Что-то успокоительное он ей прописал. Была мисс Глисон с мужем. Вы тогда говорили с ними внизу. Потом они ушли, когда я вернулась. Когда Тилли проснулась, я ее покормила». «Она что-нибудь сказала?» «Ничего особенного. Она была очень утомлена. Я дала ей пилюлю, которую доктор оставил, и некоторое время сидела возле нее». Она замолчала, затем сжала руки и сказала: «Дип». «Да». «Она была напугана. Даже когда она спала, она чего-то боялась. Она пыталась кричать во сне и не могла». «Дальше». «Она произнесла ваше имя. Имя Беннета также. И некоторые слова». «Повторите их». «Они были бессвязные, непоследовательные». «Все равно скажите, что помните». «Она говорила как будто о том, что она могла бы что-то привести в порядок. Она говорила, что сможет что-то сообщить, и она непременно сделает это, и что она знает, как ей надлежит поступить. Затем она пыталась кричать, а потом она назвала ваше имя, а вслед за ним — Беннета. Я молчал, мысленно оценивая ее сообщение. «Дип, не была ли она убита из-за вас?» Я положил руку на ее плечо и сказал, «Не думаю, чтобы из-за меня». «Скажите правду, Дип». «Я никогда вас не обманывал, дорогая». «В таком случае не думайте так. По крайней мере, непосредственной причиной я не являюсь. Я убежден в том, что так или иначе она была бы убита, независимо от того, нахожусь я здесь или нет». Она вздохнула и сказала,